Луна над нашим берегом, но небо чистое, и видим, как вдоль правого, обрывистого и лесного, тоже по течению спускается лодка, только мы быстрее. Не опер ли группа? Идем параллельным курсом. Я решился действовать нагло, нажал на весла, сблизился. «Земляк, куда путь держишь?» «В Омск». «А откуда?» «Из Павлодара». «А что так далеко?» «Совсем на жительство». Для опера его окающий голос слишком простоват, отвечает охотно, видно, даже рад встрече. Жена у него спит в лодке, а он за веслами ночь коротает. Вглядываюсь, не лодка, а арба. Скарбу полно, завалено все узлами. Быстро соображаю. В последнюю ночь, в последние часы на реке и такая встреча. Если переезжает с концами, значит, у них тут и продукты, и деньги, и паспорта, и одежда, и даже бритва. И никто их нигде не хватится. Он один, нас двое. Жена не в счет. Я пройду по его паспорту, Коля переоденется, сойдет за бабу. Маленький, лицо голое, фигуру вылепим. У них, конечно, найдется и чемодан для нашего дорожного вида. И любой шофер сегодня же утром подбросит нас до Омска. Когда не грабили на русских реках? Судьба лихая, какой выход? После того, как мы дали след на реке, единственный шанс и последний. Жаль работягу лишать добра. Но кто нас жалел? Или кто пожалеет? Все это мгновенно. И у меня, и у Жданка в голове. И я только тихо спрашиваю «М?» И он тихо «Махмадера». Я все больше сближаюсь, и теперь уже тесню их лодку к крутому берегу, к темному лесу. Спешу не допустить до поворота реки. Там, может быть, лес кончится. Меняю голос на начальственный и командую. «Внимание! Мы опергруппа Министерства внутренних дел. Причаливайте к берегу. Проверка документов». Гребец бросил весла. То ли растерялся, то ли даже обрадовался. Не разбойники, опергруппа. «Пожалуйста», — окает. «Можете здесь, на воде, проверить». «Сказано к берегу, значит, к берегу». И быстро подошли. Стали почти борт к борту. Мы выпрыгнули. Он с трудом лезет через тюки. Видим, хромает. Жена проснулась. «Еще далеко?» — подает парень паспорт. «А военный билет?» «Я инвалид по ранению. С учета снят. Вот тут справочка». Вижу на носу их лодки сверкнуло металлом топор. Даю Коле знак изъять. Коля рванулся слишком резко и схватил топор. Баба завыла, почувствовала. Я строго: «Что это за крик? Прекратить! Мы беглецов ищем, преступников, а топор тоже оружие». Немного успокоилась. Даю команду Коле. «Лейтенант, сходите на пост. Там должен быть капитан Воробьев». И звание, и фамилия сами пришли на ум, а вот почему. Дружок наш, капитан Воробьев, беглец, остался сидеть в экибастузском буре. Коля понял, посмотреть наверху, нет ли кого, можно ли действовать, и побежал наверх. Я пока допрашиваю и присматриваюсь. Задержанный угодливо присвечивает мне своими спичками. Я прочитываю паспорта и справки. Подходит и возраст. Инвалиду нет 40. Работал бакинщиком. Теперь продали дом, корову. Все деньги, конечно, с собой. Едут счастье искать. Мало им было дня, поехали ночью. Случай исключительный, случай редкий. Именно потому, что их нигде не хватится. Но что мы хотим? Нужны нам их жизни? Нет, я не убивал людей и не хочу. Следователи или опера, когда они истязают меня, да, но не может подняться рука на простых работяг. Взять их деньги? Только очень немного. Ну, как немного? На 2 билета до Москвы. И на питание. Да еще кое-что из барахла. Это их не разорит. А если не взять их документов и лодки не взять, и договориться, чтоб не заявляли, трудно поверить. Да и как же нам без документов? А если возьмем у них документы, им ничего не останется, как заявить. А чтоб они не заявили, надо их тут связать. Так связать, чтоб у нас было суток 2-3 в запасе. Но тогда попросту значит. Вернулся Коля, дал знак, что наверху порядок. Он ждет от меня Махмадера. Что делать? Рабский каторжный экибастуз встает перед глазами. И туда возвращаться? Неужели же не имеем права? И вдруг, что-то очень легкое коснулось моих ног. Я посмотрел, что-то маленькое, белое. Наклонился, вижу, это белый котенок. Он выпрыгнул из лодки, хвостик у него задран стебельком, он мурлычет и трется о мои ноги. Он не знает моих мыслей. И от этого котячьего прикосновения я почувствовал, что воля моя надломилась. Натянутая 20 суток от самого подлаза под проволоку как будто лопнула. Я почувствовал, что бы Коля мне сейчас ни сказал, я не могу не только жизнь у них отнять, но даже их трудовых кровных денег. Сохраняя суровость. Ну, ждите здесь, сейчас разберемся. Мы поднимаемся вверх на обрыв. У меня в руках их документ. Я говорю Коле, что думаю. Он молчит. Не согласен, но молчит. Вот так устроено. Они могут отнять свободу у каждого, и у них нет колебаний совести. Если же нашу природную свободу мы хотим забрать назад, за это требуют от нас нашу жизнь и жизни всех, кого мы встретим по пути. Они все смеют, а мы нет. И вот почему они сильнее нас. Не договорясь, идем вниз. У лодки хромой. Где жена? Испугалась, в лес убежала. Получите ваши документы. Можете следовать дальше. Благодарит, кричит в лес. Марья, иди обратно, люди добрые, едем. Мы отталкиваемся. Я быстро гребу. Хромой работяга спохватывается и вслед мне кричит. Товарищ начальник, а вот вчера мы 2 видели. Точно бандиты. Знали б, задержали их подлецов. Ну что, пожалел? Спрашивает Коля. Молчу. С этой ночи, с захода ли погреться или с белого котенка, сломился весь наш побег. Что-то мы потеряли. Уверенность, хваткость, способность соображать, дружность решений. Тут перед самым Омском мы стали делать ошибки и клонить врозь. А таким беглецам уже не бежать далеко. К утру бросили лодку. День проспали в стогу, но тревожно. Стемнело. Хочется есть. Надо бы мясо варить. Так ведро потеряли при отступлении. Я решил жарить. Нашлось тракторное седло. Вот это будет сковородка. А картошку — печь. Рядом стоял высокий сенный шалаш от косарей. В том затмении, которое сегодня меня постигло, я почему-то решил, что хорошо развести костер внутри шалаша. Ниоткуда не будет видно. Коля не хочет никакого ужина. Пойдем дальше. Размолвка не ладится. Я развел-таки огонь в шалаше, но подложил лишнего, и вспыхнул весь шалаш. Я еле успел выползти. А огонь перескочил на стог. Вспыхнул стог, тот самый, в котором мы день провели. Вдруг стало мне жалко этого сена, душистого, доброго к нам. Я стал разбрасывать его, кататься по земле, стараясь потушить, чтоб огонь дальше не шел. Коля сидит в стороне, надулся, не помогает. Какой же я дал след! Какое зарево! На много километров! А еще это диверсия. За побег нам дадут тот же четвертак, какой мы уже имеем, а за диверсию с колхозным сеном могут и вышку при желании. А главное, от каждой ошибки нарастает возможность новых ошибок. Теряешь уверенность, оценку обстановки. Шалаш сгорел, но картошка испеклась. Зола вместо соли поели. Ночью шли, обходили большое село. Нашли лопату, подобрали на всякий случай. Взяли ближе к Иртышу и уперлись в затон. Опять обходить обидно. Поискали, нашли лодку без весел. Ничего, лопата вместо весла. Переплыли затон. Там я привязал лопату ремнем за спиной, чтоб ручка вверх торчала, как дуло от ружья. В темноте будто охотники. Вскоре встретились с кем-то. В сторону он. «Петро!» Обознался не Петро. Шли всю ночь. Спали опять в стогу. Проснулись от пароходного гудка. Высунулись. Не так далеко пристань. На машинах везут туда арбузы. Близко Омск, близко Омск. Пора бриться и денег доставать. «Коля меня точит. Теперь пропадем». Зачем было и в побег идти, если их жалеть? Наша судьба решалась, а ты пожалел. Теперь пропадем. Он прав. Сейчас это кажется таким бессмысленным. Нет бритвы, нет денег. А было у нас и то, и другое в руках. Мы не взяли. Надо было столько лет рваться в побег, столько хитрости проявлять, лезть под проволокой и ждать заряда в спину, 6 дней не пить воды, 2 недели пересекать пустыню и не взять того, что было в руках. А как войти в Омск небритому? А на что поедем из Омска дальше? Лежим день в стогу сена. Спать не можем, конечно. Часов в 5 вечера Жданок говорит: «Пойдем сейчас. Осмотримся при свете». Я: «Ни за что». Он: «Да скоро уже как месяц пройдет. Ты перестраховщик. Вот вылезу, пойду один». Угрожаю: «Смотри, и на тебя нож». Но, конечно, я ж его не пырну. Стих лежит. Вдруг вывалился из стога и пошел. Что делать? Так и расстаться? Спрыгнул и я, пошел за ним. Идем прямо при свете, по дороге вдоль Иртыша. Сели за стог, обсуждаем. Если кто теперь встретится, его уже нельзя отпускать до темноты, чтоб не заложил. Коля неосторожно выбежал, пуста ли дорога, и тут его заметил парень. Пришлось его звать. «Подходи, дружок, закурим с горя». «Какое уж у вас горе». «Да вот поехали с Шурином в отпуск на лодке. Я сам из Омска, а он с Павлодарского судоремонтного, слесарь. Так ночью лодка снялась и ушла. Осталось вот, что на берегу было. А ты кто?» «Я бакинщик. Нигде нашей лодки не видел? Может, в камышах?» «Нет». «А где твой пост?» «Да вон», — показывает на домик. «Ну, зайдем к тебе. Мы и мясца сварим, да побреемся». «Идем». Так оказывается, тот домик еще другого бакинщика, соседа, а нашего 300 метров дальше. Опять не один. Только вошли в дом, и сосед едет к нам на велосипеде с охотничьим ружьем. Косится на мою щетину, расспрашивает о жизни в Омске. Меня, каторжанина, расспрашивать о жизни на воле. Что-то плету наугад, в основном, что с жильем плохо, с продуктами плохо, с промтоварами плохо. В этом, пожалуй, не ошибешься. Он кривится, возражает, оказывается, партийный. Коля варит суп, надо нам наесться впрок, может, до Омска уже не придется. Томительное время до темноты. Ни того, ни другого нельзя отпускать. А если третий придет? Но вот оба собираются ехать ставить огни. Предлагаем свою помощь. Партийный отказывается. Я всего 2 огня поставлю, и в село мне надо. К семье хворост повезу. Да я еще сюда заеду. Даю Коле знак глаз не спускать с партийного, чуть что в кусты. Показываю место встречи. Сам еду с нашим. С лодки оглядываю расположение местности, расспрашиваю, докуда сколько километров. Возвращаемся с соседом одновременно. Это успокаивает. Заложить нас тот еще не успел. Вскоре он действительно подъехал к нам на своем вазу с хворостом. Но дальше не едет. Сел Колин суп пробовать. Не уходит. Ну что делать? Прихватывать обоих? Одного в погреб, другого к койке. У обоих документы, у того велосипед с ружьем. Вот жизнь беглеца. Тебе мало простого гостеприимства. Ты должен еще отнимать силой. Вдруг скрип уключен. Смотрю в окно. В лодке трое. Это уже 5 на 2. Мой хозяин выходит, тут же возвращается за бидонами, говорит, старшина керосин привез. Странно, что сам приехал. Сегодня ж воскресенье. Воскресенье. Мы забыли считать на дни недели. Для нас они различались не тем. В воскресенье вечером мы и бежали, значит, ровно 3 недели побега. Что там в лагере? Псарня уже отчаялась нас схватить. За 3 недели, если бы мы рванули на машине, мы б уже давно могли устроиться где-нибудь в Карелии, в Белоруссии, паспорт иметь, работать. А при удаче и еще западней. И как же обидно сдаться теперь, после 3 недель.